листья сыплет мне на плечи осень серая. Ах, какой холодный вечер, очень белая. Разыгралась тревога от пророчества, и тревоги слишком много, одиночества. Шаг привычный, луж экраны черно-белые. Мне бы штормы, ураганы осень сделала, чтобы встретить ветер грудью, все-таки борьба. А теперь здесь листьев груды, и на них судьба. Дождь прошел, предвестник скуки, капли я сотру, и болят деревьев руки на таком ветру. Разотру деревьям ветки, все-таки живем, и они сомкнутся в клетку с ветром и дождем. А из клетки нет побега, только цепи драм. Есть надежда на победу по весне горам. А теперь ударь по струнам, весели народ. Будет ночь, и не усну я, может, и пройдет. А теперь ударь по струнам, весели народ. Скоро ночь, а вдруг усну я, и к утру пройдет. Листья сыплет мне на плечи осень серая. Ах, какой холодный вечер, очень белая. Разыгралась тревога от пророчества, и тревоги слишком много, одиночества.